Равиль сделал еще одну ставку, машинально и бездумно на черное. Как новичок какой-то, ей-богу. Собирался ведь поставить на 12, любимое свое число, но посмотрел на Каменскую и отвлекся. Рулетка завертелась, крупье бросил шарик, Равиль зажмурился, с ужасом понимая, что сейчас выпадет именно 12, и он долго не сможет простить себя оплошности. Так и есть. Он сжал кулаки, до боли впившись ногтями в ладони. 12 красное, — объявил крупье. Значит, не судьба. И теперь уж настроение у него точно будет испорченным. «Добрый вечер», — послышался у него за спиной негромкий голос. Равиль скосил глаза и увидел Каменскую. Она была одна. Тот тип в очках, с которым она пришла, садился за стол, где играли в блэк-джек. — А вам тоже не хворать, — отозвался он. — По кофейку? Они не спеша прошли в бар. Равиль заказал себе джин с тоником. Каменская взяла кофе и стакан минералки. Взгромоздившись на неудобный круглый стул, он вытащил из кармана тяжелую золотую зажигалку, положил перед собой на стойку рядом с пачкой сигарет и стал нагло рассматривать Каменскую. Постарела и выглядит плохо. Ну, не то чтобы плохо, не так, как выглядят тяжело больные, но она уже не похожа на девчонку, какой казалась до недавнего времени. Да, видно, жизнь у нее не сахар. Но... Чем обязан? Опять кто-то из моих проштрафился. «Надеюсь, что нет», — улыбнулась она. «Сегодня я белая и пушистая. Ни в какие игры играть с вами не собираюсь. Мне нужна информация, причем настолько старая, что она уже ни для кого ценности не представляет». «Слушаю вас», — скупо обронил Равиль. «Примерно в 2000 году или около того где-то за границей был убит некий господин». — Весьма внятно, — саркастически усмехнулся он. — Ни места, ни времени, ни имени. Как-то на вас не похоже. — Стараюсь быть разнообразной, чтобы вам не наскучить, — отпарировала она. — А зато известно, что здесь, в Москве, у него была любовница. Вот ее фотография. На обороте написано имя. Взгляните. Она вытащила из сумочки снимок и протянула ему. Равиль взял фотографию, всмотрелся. Красивая девка с изюминкой, непростая, сразу видно. Перевернул снимок, прочел надпись «Милена Погодина». — Не встречали? — Нет, — он покачал головой. — Точно не встречал. — Нигде. — Уверены? — Ну, такую бы я не забыл. — Мимо этой девочки просто так не пройдешь, повезло кому-то. У нее самой спросить вы, как я понимаю, уже не можете. — Угадали. Меня интересует, кто был ее любовником, какой группировке он принадлежал и за что его убили. И еще я хочу знать, оставались ли после него какие-нибудь спорные деньги и могли ли сейчас появиться претенденты на них. — Где, вы говорите, его убили? — Кажется, не то в Греции, не то на Кипре, но это не точно. Вполне может оказаться и какая-то другая страна. Я могу рассчитывать на вашу помощь? — Само собой, Анастасия Павловна. Результата не обещаю, но сделаю все, что смогу. Это все? — Все, не смею вас задерживать. У вас игра. Равиль не спеша положил в карман пиджака зажигалку, сигареты и фотографию. Неловко сполз с высокого круглого стульчика и слегка поклонился. Желаю здравствовать. Каменская улыбнулась в ответ краешком губ и тут же отвернулась, подзывая бармена. — Вот сучка милицейская! — А, впрочем, грех жаловаться. Настроение она ему не испортила, времени много не отняла, неприятного ничего не сказала, и просьба-то у нее пустяковая. Равиль был уверен, что выполнит ее за 2 дня. Глава 5. В течение всего заседания кафедры Настя чувствовала себя ужасно виноватой. Кафедральный день — среда, сегодня пятница, и заседание назначили только для того, чтобы обсудить ее диссертацию, что, разумеется, не могло не вызвать у преподавателей раздражения. Пятница же. Вместо того, чтобы быстренько отчитать свои лекции, провести семинары и бегом на дачу, сиди тут и выслушивай доклад какого-то соискателя. Скука смертная. И ладно бы еще соискатель был спорный, то есть такой, которого и мордой в грязь ткнуть не грех. Устроить из заседания веселенький спектакль и доказать рьяному околонаучному сопляку, только-только получившему диплом о высшем образовании, что нельзя с кондачка сочинить малограмотный бред и выдать его за диссертацию. Тогда бы хоть какое-никакое оживление можно внести. А тут что? 45-летняя баба, подполковник, 20 лет отпахавшая в уголовном розыске. Ну, понятно же, что пишет она на собственных материалах, и каждое слово в работе у нее выстрадано и на своем горбу выношено. Чего тут слушать и обсуждать? Кроме того, эта баба с Петровки умудрилась напихать в свою чисто криминологическую работу всякой математики, в которой никто из членов кафедры ничего не понимает. Исключение составляет один доцент, читающий курс судебной статистики, но и он слушается искателя без всякого интереса. А уж что об остальных говорить? Все своим делом заняты. Кто контрольное проверяет, кто читает присланные на рецензирование материалы, а кто и газеткой из-под тишка пошуршит.